Я увидел, что все женщины, то есть все ведьмы, сидели на своих местах и смотрели, словно загипнотизированные, в одну точку. На сцене кто-то появился. Это тоже была женщина. Сначала меня поразили размеры ее тела. Она была очень маленького роста, не более чем 4,5 фута. Она показалась мне молодой, лет 25, и очень симпатичной. На ней было элегантное черное платье, спускавшееся до полу, и темные, длинные, почти по локоть перчатки. В отличие от всех присутствовавших, шляпу она не носила. Она совсем не походила на ведьму. Но все же это была настоящая ведьма, иначе что бы она делала здесь? И почему, чего ради собравшиеся смотрят на нее с благоговейным ужасом и восхищением? И тут леди, стоявшая на сцене, неторопливым движением поднесла руки к своему лицу. Я заметил, что ее затянутые в перчатки пальцы словно отстегнули что-то за ушами. И вдруг, о ужас, она потянула себя за щеки и сняла с головы свое лицо. Теперь ее прежде хорошенькое личико болталось у нее в руке. Да это была маска! Сняв ее, ведьма оглянулась и бережно положила на маленький столик, стоявший позади. А когда снова повернулась, я зажал себе рот руками, чтоб от ужаса не закричать. Нечто, напоминавшее лицо, было высохшим, сморщенным, измятым, словно промаринованным в уксусе, и имело отвратительный вид. И вообще производило впечатление разлагающейся гниющей материи. Особенно мерзко выглядело это нечто по краям. Впрочем, и рот, и щеки были тоже отвратительны. Мне даже показалось, что кое-где ее новое лицо потрескалось и словно изъедено червями. Иногда стоит чего-то испугаться, и вас словно парализует. И это случилось со мной сейчас. От ужаса я не мог сдвинуться с места. Я словно оцепенел. Я не мог пошевелиться, а мой взгляд был прикован только к лицу этой женщины. Но вот что поразило меня больше всего, это змеиный взгляд, которым она злобно окидывала все собрание. Я, разумеется, сразу догадался, что передо мной сама великая старшая ведьма. Понял я и то, почему она носила маску. Ведь в своем естественном обличии она вряд ли смогла бы показаться на людях или, например, заказать номер в отеле. Любой, увидевший ее от страха с воплем, тотчас убежал бы. «Двери!» — приказала великая старшая ведьма голосом, который заполнил собой все свободное пространство и эхом отлетел от стен. «Двери на засове? Цепи закреплены?» «Да, ваше величество!» — отозвался чей-то голос. Сверкающий змеиный взгляд, не мигающих глаз, глубоко посаженных на ее источенном червями лице, скользил по сидевшим перед ней ведьмам. «Можете снять перчатки!» — приказала она. Я явственно услышал в ее голосе тот металлический призвук, который поразил меня в голосе незнакомой леди, стоявшей тем вечером в нашем саду под каштаном, на котором я сидел. Ее голос скрипел и дребезжал, и в то же время она как будто порыкивала, а в некоторое мгновение и взвизгивала. Сидящие в зале стали стягивать перчатки. Мне хорошо были видны руки ведьм, находившихся в задних рядах. Мне хотелось убедиться в том, что моя бабушка была права, говоря об их пальцах. О да, все было именно так. Я увидел коричневые крючковатые когти на концах длинных пальцев. Они были не меньше 2 дюймов в длину. И какие же это были острые когти! «Можете снять и туфли!» — пролаяла великая старшая ведьма. Я услышал всеобщий вздох облегчения, пронесшийся над залом. Ведьмы сбрасывали со своих ног узконосые туфли на высоких каблуках. Я бросил взгляд под кресло и вправду увидел широкие, беспалые ступни. Они вызывали у меня неприятные ощущения. «Можете снять и парики!» — прорычала великая старшая ведьма. Манера говорить у нее была довольно странная, и мне слышался в ее речи иностранный акцент, какие-то грубые гортанные звуки. К тому же некоторые звуки ей не давались, и она произносила их с видимым усилием. Например, звук «р» она долго и неумело катала во рту, как кусочек хрустящей мясной корочки, и только потом словно выплевывала его. «Р». «С «Снимайте парики, пусть воздух освежит ваши головы!» — прорычала она. Над рядами снова пронесся вздох облегчения. Все руки поднялись вверх, и в воздух взлетели парики с сидящими на них шляпками. Я с ужасом смотрел на ряды возвышавшихся над стульями лысых голов, целое море обнаженных черепов. Они казались мне воспаленными, покрасневшими от натиравших кожу подкладок париков. Я просто не в силах был передать свое впечатление от этого ужасающего зрелища. И все же было что-то карикатурное в этих лысых леди с квадратными беспалыми ступнями. Ведь одеты они в великолепное платье. Картина была чудовищной. «Господи, смилуйся надо мной! Помоги мне!» — взмолился я мысленно. «Ведь эти мерзкие безволосые существа все до единой детоубийцы! А я здесь среди них словно заточен в тюрьме, из которой не выбраться!» И в эту минуту еще более ужасная мысль пронзила меня. Я вспомнил рассказ бабушки об их чутких носах с особенными ноздрями, которые способны распознать ребенка, даже если он находится на другом конце улицы. Все, что она говорила прежде, оказалось правдой, поэтому я допускал, что кто-то из ведьм в последних рядах непременно меня учует. Тогда комнату сотрясет ее пронзительный визг, а меня загонят в угол, как крысу. Я весь сжался в комок, боясь дышать. Но тут мне вспомнилось кое-что еще из бабушкиных историй о ведьмах. «Чем неопрятнее и грязнее ты будешь, тем труднее ведьме тебя учуять», — так она говорила. Я начал вспоминать, когда в последний раз принимал ванну. Не так давно. Я жил в отдельной комнате, и бабушка не вмешивалась в такие мелочи моей жизни. Выходит, последний раз я мылся в день приезда. А когда же я умывался? Точно не сегодня утром. Может, вчера? Я посмотрел на свои руки. Они были грязными, в каких-то подозрительных пятнах и разводах. Значит, у меня оставался шанс избежать расправы. Как говорила бабушка, флюиды моего тела не пробьются сквозь такие слои грязи. Вонька, так называли их ведьмы. Между тем, великая старшая ведьма хрипло воззвала. «Ведьмы Инкландии!» Я заметил, что ни парика, ни перчаток, ни узконосых туфель она не сняла. Ведьмы задвигались на своих местах, выпрямляя спины. «Несчастные ведьмы Инкландии!» Продолжала великая старшая ведьма. «Бесполезные, ленивые создания! Жалкие бездельницы! Вы не больше, чем кучка ничтожных червей!» Заметная дрожь пробежала по рядам. Ведьмы поняли, что их великая предводительница находится не в лучшем расположении духа. Мне же снова пришла в голову мысль, что вот-вот произойдет что-то ужасное. «Когда сегодня утром во время завтрака я поглядела в окно, то я увидела... Как вы думаете, что я увидела? Это было возмутительное зрелище. На песке у моря играли тысячи мерзких, отвратительных детей. У меня мгновенно пропал всякий аппетит». Эту фразу она буквально провизжала. «Почему бы вам не заняться этими мерзкими вонючими существами?» С каждым словом из ее рта вылетали брызги бледно-голубой слюны. «Так почему же, спрашиваю вас я?» – прорычала ведьма. Все молчали. «От детей дурно пахнет!» – продолжала она рычать. «Мир отравлен этой вонью, а вы не замечаете их, хотя они окружают вас повсюду!» Лысые головы разом закивали, словно соглашаясь с великой предводительницей. «Один ребенок в неделю!» – продолжала она. «Разве это много? И это все, на что вы способны?» От ее крика у меня зазвенело в ушах. «Мы постараемся, мы будем активнее!» – забурчала испуганная публика. «Постараемся!» – снова взвизгнула их предводительница. «Это все пустые слова! Я требую от вас максимальных усилий! Это мой приказ! Я приказываю очистить эту страну от вонючих детей!» Их нужно стереть с лица земли, растоптать, разорвать на клочки. Ясно ли я выражаю свои мысли? Глубокий вздох пронесся над головами собравшихся. Я заметил быстрые, испуганные и взволнованные взгляды, которыми обменивались ведьмы. И тут одна из них, из первых рядов, громко выкрикнула: «Да, да, уничтожить! Но ведь всех мы уничтожить не сможем!» Великая старшая ведьма быстро обернулась на этот выкрик, словно получила сильный удар шпагой. «Кто это сказал?» — огрызнулась она. «Кто это смеет возражать мне? Это ты, не так ли?» Затянутым в перчатку пальцем, острым как игла, она ткнула в сторону одной из ведьм. «Я не это имела в виду!» — вскрикнула та. «Я не хотела вам возражать! Я просто рассуждала вслух!» «Неправда! Ты посмела спорить со мной?» — взвизгнула великая ведьма. «Нет, нет, я говорила сама с собой!» — почти рыдала несчастная. Она уже дрожала от страха. «Клянусь вам!» Великая старшая ведьма сделала медленно два шага вперед, и когда она заговорила, я оцепенел. «Та ведьма, что хоть раз мне надерзит, пускай горит, пускай горит, пускай сгорит!» — продекламировала она, взвизгивая. «Ой, нет, нет!» — взмолилась бедная ведьма из первых рядов. Но великая старшая ведьма безжалостно продолжала: «И если ведьма разума лишится, пускай в огне с шипением растворится!» «Помогите! Спасите!» Несчастная ведьма так завопила, что на секунду мне стало ее жаль. Но великая старшая ведьма даже не взглянула в ее сторону и продолжила свою декламацию. «И если не умеет жить умом, пусть станет мясо жареным куском!» «Простите меня, ваше величество!» — вопила невольная преступница. «Я ничего такого не хотела!» Но страшная декламация продолжалась. «Надежды отвечаю только так! Уйди от нас навеки! Ты нам враг!» И в тот же миг поток сверкающих искр, похожих на мелкие добела раскаленные металлические стружки, брызнул из глаз великой ведьмы в сторону ослушницы. Я увидел, как эти искры ударились о ее тело, впились в него, отчего она ужасно завизжала. Облако дыма окружило ее, и запах действительно чего-то жареного взвился в воздух. Зал оцепенел. Все, как и я, с ужасом наблюдали за жестокой расправой. Когда все кончилось, я увидел пустой стул. Только крохотное белое облачко поднималось над ним, исчезнув через мгновение в щели окна. Тяжелый вздох пронесся по рядам. Да, вместо сидевшей там женщины только комочек материи, поджаренный, как лепешка, а потом это исчезнувшее облачко. Великая старшая ведьма окинула зал своим змеиным взором. «Надеюсь, больше никто из вас не намерен перечить мне!» — заметила она жестко. Ответом ей была мертвая тишина, повисшая в зале. «Учтите, поджарим как лепешку, приготовим как тушеную морковку, и больше вы ее не увидите! Ну, а теперь займемся делом!»